Господи, что ж мне такое мучение ни за что? Заныл Пикалов. Он был бледен, но трусливый отток крови не мог совсем погасить его здоровый румянец, ясную голубизну глаз, хитрого жизнерадостного прохиндея, цепкую нацеленность на успех. Он не помнил сейчас, да и помнить не мог, он ведь не видел сегодня утром замурзанного, усталого лица Валерки Ларионова, жалко скорчившегося в вонючем пенале телефонной будки. Я хотел ему сказать о дурацкой истории, вычитанной мной еще в детстве, об истории одинаково трагической и издевательской. Как бойцы-красноармейцы шутки ради поставили своего товарища-китайца на пост охранять нужник и забыли об этом. А потом пришли белые, и китаец много часов сражался с ними, пока его не застрелили. Я хотел сказать Лёшке, что мы все героические китайцы, охраняющие сортир, и в наши удивительные времена, когда не осталось ни белых, ни красных, ни памяти о них, а только стоят забытые нужники, мы можем остаться людьми только пока помним о долге и верности. Но не сказал ему об этом ничего. Он сейчас мучился. Ни за что. «Иди в кадры, предлагайся», — посочувствовал я ему. «Скажи, что я согласен на твой перевод». «Сергей Петрович, как же? Я ведь и рапорта не подавал». «Считай, что он уже подписан». Мы вышли с китом на улицу и отправились к автостоянке. Кит за спиной недовольно кряхтел и задумчиво жевал бублик с маком. «Ну, чего сопишь?» — спросил я недовольно. Злая энергия возбуждения искала выхода. «Да чего там?» — вздохнул тяжело кит и откусил пол бублика. «Из тебя слово вырвать тяжелее, чем коренной зуб», — сердито сказал я. «А чё там говорить?» — пожал плечами кит. «Знаешь, как в рекламе, лучше жевать, чем говорить». Посмотрел с сожалением на оставшийся кусок бублика, протянул застиженную маковым пометом четвертушку, лицемерно угостил. «Хочешь?» Кит надеялся, что я откажусь, и он благополучно дожжет свой бублик. Толстые усы кита были грустно опущены, его усы служили индикатором душевного состояния. Когда они опускались, его мясистая хряшка становилась вроде греческой маски печали и страдания. Поднимались грозно вверх маска затора и готовности к бою. Я отнял огрызок, торопливо сживал и пообещал. «Не плачь, дам калач». «Ага, как же, дождешься!» — эпически заметил кит, мрачно наблюдая, как я отслизываю с ладони маковые зернышки. «Слушай, командир ордынцев, а может быть, ты с Лешкой слишком крут, а? Вдруг мы ошибаемся? Вдруг он не уходил никуда?» «Запомни, кит, я никогда не ошибаюсь, понял?» «Не ошибаюсь! Не могу! Не имею права». Кит помотал тяжелой башкой. «Все, Петрович, ошибаются. Когда-нибудь. Даже минеры. А я, кит, и есть минер. Как ошибусь, конец, в жопу. А с Лехой я не ошибаюсь. Почем знаешь?» Его друга Ларионова убили, когда он дежурил. Лёшка сейчас должен был по потолку бегать, а он себя до хрипа отмазывает. Итак, за прошлую ночь мы потеряли двоих из нашей малочисленной, непрерывно сокращающейся команды. Когда-то наш отдел в шестерке,